Глава 43. Просыпаюсь я неожиданно и в одиночестве. В первые мгновения кажется, что все произошедшее не более чем реалистичный сон, но затем я замечаю следы нашей ночи на своем теле. На внутренней стороне бедра слегка потемневшие синяки от пальцев, да и между ног саднит после долгого перерыва в сексуальной жизни. Мне хочется откинуться на подушке и остаться в постели подольше. Желательно в объятиях с Рустамом, но он уже ушел. И это вынуждает меня встать побыстрее, ведь он где-то там, наверняка ищет того, кто слил информацию. И если узнает, я должна быть рядом в этот момент, и я должна объясниться. Он ведь был так холоден со мной. От одних воспоминаний, как он разговаривал, по телу скатывается ледяной пот. Я быстро слезаю с кровати, наспех принимаю душ и, набросив халат, выхожу в коридор. От звенящей тишины хочется зайти обратно и забраться под одеяло, ведь пока так лежишь, то кажется, что все в порядке. Тихо ступая, подхожу к двери кабинета и тихо стучу, но не получаю никакого ответа. Опускаю ручку, вхожу и понимаю, что Рустама здесь нет. И не было, судя по закрытым жалюзи. Обычно, когда Рустам работает, он их поднимает. А сегодня? Где он? Почему не здесь? Также тихо спускаюсь по лестнице. Мне кажется, что если делать это не слышно, то и не страшно столкнуться с тем, что я могу услышать. Вдруг Рустам уже все узнал. От этой мысли леденеют руки, а сердце заходится в бешеном ритме, особенно когда я слышу голос мужа из кухни. Он с кем-то разговаривает. Не громко, но таким подавляющим тоном, что хочется закрыть уши и сбежать, а ведь он даже не меня отчитывает. «Я оставил тебя, взяв во внимание твои обстоятельства, но если ты продолжишь так себя вести...» Он замолкает. «Еще одна жалоба от моей жены, и ты уволена». Я прислоняюсь к стене, рядом с приоткрытой дверью кухни, и улыбаюсь во весь рот, потому что вместе с уверенным голосом Рустама я слышу скупое блеяние Алисы. «Мне очень жаль, очень, простите меня, я больше, клянусь, я буду стараться». От удивления мои брови сами ползут наверх. Вот, оказывается, как она умеет разговаривать. Никакого высокомерия и уверенности в себе. А ведь мама всегда учила меня, как себя поставишь, так люди и будут к тебе относиться. Видимо, я так и не смогла завоевать авторитет в этом доме. Я делаю шаг к дверям как раз в тот момент, когда Рустам выходит из кухни. Мы сталкиваемся на пороге. Он тут же приобнимает меня за плечи, бережно отодвигает в сторону и становится рядом. «Доброе утро!» «Выспалась?» «Я думал, ты проспишь еще несколько часов, так что завтрак попросил приготовить позже». «Я не голодна». «Съездим в город. В ресторане позавтракаем. Иди собирайся, я буду ждать тебя в машине». Пока я думаю, как реагировать, Рустам ставит меня в еще более неловкое положение, наклоняется и целует. Легко и непринужденно, словно мы только так все время и делали. Растеряться Рустам не дает, подталкивает меня к лестнице, а сам направляется к выходу. Глядя ему вслед, думаю о том, как у него это так получается. Пока я раскрыла глаза, он уже успел привести себя в порядок и одеться, так, словно с обложки журнала сошел. И мне теперь нужно быстро собраться, еще и так, чтобы соответствовать. На это уходит около 15 минут. Рустам не сказал, сколько конкретно будет ждать, так что я максимально спешу. На макияж времени не хватает, зато я успела перебрать одежду и выбрать максимально подобающий наряд и уложить волосы. Наспех хватаю сумочку, бросаю туда телефон и помаду и выхожу. Спешу. Но когда оказываюсь на улице, не вижу Рустама ни рядом с машиной, ни внутри. Кручу головой. Возвращаюсь в дом, но вскоре понимаю, что здесь его нет. Значит, где-то на улице, возможно, в беседке. Туда я и направляюсь. Правда, торможу на полпути, потому что слышу голос Рустама, говорящего где-то за домом. Я не знаю, зачем иду туда, но ступаю тихо-тихо, будто боясь, что он услышит. «Эту мразь надо найти, Валеев. Не знаю, землю рой, но найди». «Понял, Рустам Амирович, ищем». «Сука, это ж надо». Рустам, судя по всему, курит, потому что я слышу, как он выдыхает. Один раз и еще один. «Маршрут знало не так много людей, Рустам Амирович, и всем можно верить». «Всем, да не всем. Что с Булатом, не раскололся?» «Нет, давите еще». «Как можем, вы же знаете». «Знаю. Не мне вам рассказывать, как доставать из людей информацию». Я оступаюсь, чуть не падаю, но вовремя хватаюсь рукой за стену дома. Тот, кого они ищут, я. и сейчас, судя по всему, кто-то страдает вместо меня. Девчонку забрали? Ага. Значит, рычагов давления на Абдулова больше нет. Плохо. Рустам Амирович, из вашего ноутбука никто не мог достать информацию? Нет. Может, я уже говорил, что мы не станем проверять всех в доме. Одно дело тех, кто участвовал, и другое дело сотрудников. Думаешь, они выдержат ваш подвал? Можно ведь и не так? Можно. Но насколько эффективно? Меня начинает мутить, несмотря на то, что я ничего не ела. С этой стороной своего мужа я не знакома. Теперь он кажется мне незнакомцем, человеком, с которым я живу и провожу ночи, но которого совершенно не знаю. Я делаю несколько шагов назад. Еще и еще, пока не оказываюсь на крыльце. Стою там какое-то время, пока не приходит Рустам. Он появляется с той стороны, с которой пришла я всего несколько минут назад. «Едем?» — спрашивает, замечая меня. «Да». Рустам открывает мне дверцу переднего сиденья, подает руку и помогает забраться в салон. Садится рядом, пристегивается, заводит двигатель. Я ловлю странный взгляд в зеркало заднего вида, задумчивый, тяжелый, давящий своей энергетикой. На мгновение мне кажется, что где-то глубоко во взгляде мелькает догадка или подозрение, но я гоню от себя эту мысль. Меня никто не видел. В доме на втором этаже нет камер, в кабинете точно. И следов на ноутбуке не осталось. Моя вчерашняя решительность все рассказать куда-то улетучивается после услышанного. Я не хочу признаваться и искренне верю, что никто и ничего не узнает. Что будет дальше? Я читала статьи и... Все будет хорошо, убеждает Рустам. Выкручусь, не впервые. Хочу сказать, что впервые. По крайней мере, раньше я таких новостей о нем не читала, а ведь я мониторила многое, что с ним связано. «Ты уверен?» «Конечно. Разберутся. Все в порядке». «Та девочка, она и правда была там?» «Была», — кивает. «Но так нужно было Дарье. И с подругой твоей. Непросто». Что именно непросто, решаю не уточнять. Молча жду, что он продолжит рассказывать, но Рустам молчит. «Ты ничего больше не расскажешь?» «Расскажу». После звонит его телефон, из-за чего я вздрагиваю. А когда Рустам отвечает и в грубой форме кого-то отчитывает, так и вовсе хочу сквозь землю провалиться. Каждый звонок ему порождает во мне страх, что кто-то все узнал, рассказал, и он теперь знает. Но до кафе мы добираемся спокойно. Правда, Рустам телефон из рук практически не выпускает. Даже заказ делает, тыча официанту пальцем в меню. Я нервно ерзаю на своем месте. Жду, что муж перестанет разговаривать, но этого не происходит. И я принимаюсь осматривать зал. Сидящих за столиком посетителей, официантов и двух полицейских, направляющихся почему-то в нашу сторону.